Гуру. Духовные сокровища высшего мира неисчерпаемы. Не иссякает источник живой воды. Из него можно черпать всегда, лишь бы сознание позволяло. Сознание позволяет при условии внутренней согласованности, то есть высшей степени равновесия. Если бы только поняли, какую неодолимую мощь представляет собой равновесие, устремились бы к утверждению его всем сердцем, всем желанием, мыслями всеми. Оно очень нужно во всех мирах. Достигнутое на земле сопровождает оно победителя и в мире надземном. Устремитесь пламенно к утверждению равновесия духа, сохраняя его во всех перипетиях жизни земной, и не поступаясь ничем, что помогает его удержать.